Рассказ ни о чем. С февраля пошли оттепели. Киев начало заносить туманом. Его часто разгонял теплый ветер. У нас на Лукьяновке пахло талым снегом и корой. Ветер приносил этот запах из-за Днепра, из потемневших к весне черниговских лесов. Капало с крыш, играли сосульки. И только по ночам, да и то редко, ветер срывал тучи. Лужи подмерзали, и на небе поблескивали звезды. Их можно было увидеть только у нас на окраине. В городе было так много света из окон и от уличных фонарей, что никто, очевидно, даже не подозревал о присутствии звезд. В сырые февральские вечера в бабушкином флигеле было тепло и уютно. Горели электрические лампы. Пустые сады начинали иногда шуметь от ветра за ставнями. Я писал новый рассказ о Полесье и могилевских дедах. Я возился с ним, и чем дольше возился, тем больше рассказ уставал, делался вялым и выпотрошенным. Но все же я окончил его и отнес в редакцию журнала «Огни». Редакция помещалась на Фундуклеевской улице во дворе в маленькой комнате. Веселый кругленький человек резал колбасу на ворохах гранок, готовясь пить чай. Его совершенно не удивило появление в редакции гимназиста с рассказом. Он взял рассказ, мельком заглянул в конец и сказал, что рассказ ему нравится, но надо подождать редактора. «Вы подписали рассказ настоящей фамилией?» — спросил кругленький. «Да». «Напрасно. Наш журнал левый. А вы гимназист? Могут быть неприятности. Придумайте псевдоним». Я покорно согласился, зачеркнул свою фамилию и написал вместо нее «Балагин». «Сойдет», — одобрил кругленький. В комнату вошел с улицы худой человек с землистым лицом, спутанной бородой и впалыми пронзительными глазами. Он, долго чертыхаясь, снимал глубокие калоши, разматывал длинный шарф и кашлял. «Вот редактор», — сказал кругленький, и перестал сдирать с колбасы кожуру и показал на вошедшего перочинным ножом. Редактор, даже не взглянув на меня, подошел к столу, сел, протянул перед собой в пространство руку и сказал глухим страшным голосом: «Давайте!» Я вложил рукопись в его протянутую руку. «Вам известно, — спросил редактор, — что непринятые рукописи не возвращаются?» «Известно». «Великолепно! — проворчал редактор. — Приходите, через час будет ответ». Кругленький подмигнул мне и усмехнулся. Я ушел обескураженный, долго ходил по Крещатику, зашел в библиотеку и встретил там Фицовского. Он только что взял томик Ибсена. Он начал ругать меня за то, что я мало читаю Ибсена, и сказал, что самое великое произведение в мире — это «Привидение». Мы вместе вышли из библиотеки. Мне было еще рано возвращаться в редакцию. Мы зашли в темный двор и покурили. На улице мы могли попасться кому-нибудь из учителей или надзирателей. Курить нам запрещалось. Фицовский проводил меня до редакции и решил подождать под воротами. Ему было интересно узнать, чем все окончится. Но я упросил его уйти. Мне было страшно. Что, если рассказы не возьмут? Какими глазами посмотрит на меня Фицовский? Я вошел в редакцию. Редактор некоторое время проницательно смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, что от моего лица пышет жаром. Очевидно, я страшно покраснел. «Разрешите мне взять рукопись», — сказал я. «Рукопись?» — спросил редактор и закашлялся от смеха. «Прошу вас, умоляю, можете взять ее и бросить в печку. Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился». «Извините, я не знал», — пробормотал я. «Горячий юноша, раз попали на писательскую стезю, так будьте добры, запаситесь терпением. За гонораром в среду», — произнес он ледяным тоном, меняя голос. «А все, что напишете, приносите нам». Я выскочил из редакции. В подворотне стоял Фицовский, он не ушел. «Ну что?» — спросил он испуганно. «Взяли?» «Взяли». «Пойдем ко мне!» — воскликнул Фицовский. «Есть бутылка муската и моченые яблоки. Ознаменуем!»